Глава 15. О том, как радость оборачивается горем. Всем этим желаниям, выраженным с такой горячностью, суждено было осуществиться до конца недели. Однако после исполнения желаний те, кто его домогались, стали еще несчастнее и еще печальнее. Таков закон. Радость содержит зародыш горести. Итак, Жервеза уже не смеялась над Жаком Абри. Если читатель помнит, об этой перемене горячо молил школяр. Действительно, Жак Абри нашел талисман, который покорил сердце легкомысленной девушки. Талисманом оказался прелестный золотой перстенек работы самого Бенвенута, изображающий две руки, соединенные в пожатии. Следует сказать, что после боя за Нельский замок Жак Абри проникся живейшей симпатией к флорентийскому воятелю, восхищаясь его чистосердечием и неиссякаемой энергией. И неслыханная вещь. Он не прерывал Бенвенута, когда тот говорил. Он смотрел на воятеля и слушал его с уважением, чего никак не могли добиться от Абри наставники. Он восторгался творениями Челлини и хоть не был крупным знатоком, зато говорил искренне и горячо. А Челлини понравилась прямодушие, отвага и веселый нрав Жака. Играя в мяч, школяр мог осушить не одну чарку вина и помериться силами с любым собутыльником. Словом, он и Бенвенута стали закадычными друзьями. И воятель, а он был великодушен, ибо знал, что богатство его неисчерпаемо, однажды заставил Жака принять в подарок перстенек, сделанный столь искусно, что соблазнил бы Еву, если бы вместо яблока был этот перстенек. По библейскому мифу, первые люди на земле, Адам и Ева, были изгнаны из земного рая за то, что Ева, соблазненная дьяволом, вопреки запрету Бога, сорвала и съела вместе с Адамом яблоко с древа познания добра и зла. Внес бы раздор в свадебное торжество Фетиды и Пелея. По греческому мифу, богиня ссоры Эрида, которую не пригласили на свадьбу морской богини Фетиды с царем Пелеем, мести ради подбросила в пиршественный зал золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Это послужило причиной раздора между богинями и привело, в конце концов, к Троянской войне, воспетой Гомером. Перстенек перешел из рук Жака Абри в ручки Жервезы, и Жервеза перестала насмехаться над школяром, и он понадеялся, что она отныне принадлежит ему. И желание Скацона исполнилось. Она разожгла в сердце Бенвенута искру ревности. Вот как это случилось. Однажды вечером, когда ей опять не удалось, как она не кокетничала, как не ластилась, привлечь к себе внимание маэстро Бенвенута, хранившего бесстрастный и серьезный вид, она тоже напустила на себя важность и сказала: «Бенвенута, вы как будто и не думаете о своих обязательствах по отношению ко мне». «О каких это обязательствах, моя милая крошка?» — спросил Бенвенута, глядя в потолок, словно он искал там объяснение ее попреков. «Да ведь вы 100 раз обещали на мне жениться». «Что-то не помню», — отвечал он. «Не помните?» «Нет. Впрочем, я, кажется, сказал тебе, там будет видно». «Так что же, вы все еще ничего не увидели?» «Увидел». «Что же вы увидели?» «Что я еще слишком молод, и мне не подходит роль мужа Скацоны. К этому разговору мы еще вернемся». «А я, сударь, не такая уж дурочка, и не могу больше довольствоваться расплывчатым обещанием дождать вас целую вечность». «Поступай, как знаешь, крошка, и если спешишь, ищи счастье». «Понимаю», — с живостью воскликнула Скацона и залилась слезами. «Вы слишком прославлены и не желаете, чтобы ваше имя носило ничтожество. Девушка, отдавшая вам свою душу, свою жизнь. А ведь она готова претерпеть любые муки ради вас. Она дышит только вами, любит только вас одного». «Знаю, Скацона, и уверяю тебя, я бесконечно благодарен тебе». «Она привязана к вам всей душой, внесла радость в вашу одинокую жизнь и никогда не заглядывалась на блестящие кавалькады стрелков и герольдов, не слушала нежных признаний, а их было немало даже здесь». «Даже здесь?» — прервал ее Бенвенута. «Да здесь! Даже здесь, слышите?» «Скацоне!» — воскликнул Бенвенута. «Неужто это кто-нибудь из моих подмастерьев?» «И вздыхатель женился бы на мне, если бы я захотела», — продолжала Скацона, вообразившая, что Челлини разгневался в приливе нежных чувств к ней. «Скацона, отвечай, кто этот негодяй? Надеюсь, не Асканио?» «Ведь он 100 раз твердил мне, Катерина, учитель вас обманывает. Никогда он на вас не женится, хоть вы так добры и так хороши собой. Он слишком заважничал. Ой, если бы он любил вас, как люблю я! Если бы вы любили меня, как любите его!» «Имя! Имя предателя!» — крикнул в ярости Бенвенуто. «Но только я не слушала его!» — говорила обрадованная Скацоне. «Напротив, зря он расточал свои медовые речи! Я даже пригрозила все рассказать вам, если он будет продолжать! Я любила только вас, была слепа, и вздыхатель ничего не добился! Его сладкие речи и умильные взгляды ни к чему не привели! Пожалуйста, прикидывайтесь, будто вам все, как всегда, безразлично, будто вы мне не верите! А ведь все это чистая правда!» «Не верю тебе, Скацоне», — проговорил Бенвенуто, поняв, что он все выведает, если заговорит по-иному. «Как? Вы мне не верите?» — воскликнула озадаченная Скацоне. «Не верю». «Да не воображаете ли вы, что я лгу?» «Думаю, что заблуждаешься». «Так, значит, по-вашему, в меня уж и влюбиться нельзя?» «Я этого не говорил». «Значит, подумали?» Бенвенуто усмехнулся, ибо увидел, как можно заставить Катерину развязать язычок. «Однако ж он любит меня, и это сущая правда», — продолжала Скацоне. Бенвенуто снова с сомнением пожал плечами. «Да как еще любит? Не по-вашему! Вам никогда так не полюбить! Зарубите себе это на носу, сударь!» Бенвенуто расхохотался. «Любопытно бы узнать, кто этот прекрасный Мидор». «Его имя вовсе не Мидор», — ответила Катерина. — А как же? Амадис? — Нет, и не Амадис. Его зовут Галаор. Мидор. Прекрасный юноша, персонаж поэмы Ариоста «Неистовый Роланд». Амадис. Герой известного испанского рыцарского романа «Амадис Гальский». Галаор. Герой многочисленных испанских рыцарских романов XVI века. — Погола его зовут, раз уж вам так хочется знать! «А, так это сам господин Погола!» — пробормотал Челлини. «Да, сам господин Погола!» — подтвердила Скацоне, задетая презрительным тоном Челлини. «Славный малый, из хорошей семьи, добропорядочный, тихий, верующий и будет примерным мужем». «Ты в этом уверена, Скацоне?» «Да, уверена». «И ты не подавала ему надежды?» «Даже слушать его слов не хотела! О, как я была глупа! Ну уж теперь-то!» «Ты права, Скацоне. Нужно его выслушивать и отвечать ему». «Как так? Что вы сказали?» «Сказал, что ты должна выслушивать признание Погола и не отталкивать его. Остальное мое дело». «Да, но...» «Не тревожься, я просто кое-что придумал». «Ну что ж, только, пожалуйста, не наказывайте слишком жестоко беднягу. Когда он говорит «я вас люблю», он будто в грехах кается. Если уж вам так хочется, сыграйте с ним шутку позабавней. Но не пускайте в ход шпагу, прошу вас, пощадите его. Ты будешь довольна местью, Скацоне, ибо месть обернется в твою пользу. Как так? Да, благодаря ей исполнится одно из самых горячих твоих желаний. Что вы хотите этим сказать, Бенвенуто? Это моя тайна. О, если бы вы знали, да чего же у него бывает смешной вид, когда он говорит нежные слова? Продолжала резвушка Скацоне, которая не способна была и 5 минут предаваться печали. «Итак, злюка, вам все-таки не безразлично, ухаживают или нет за вашей хохотушкой. Вы немножко любите бедненькую Скацоне?» «Да. Но смотри, держись с Погола, как я велю, и в точности выполняй мои распоряжения». «О, не бойтесь, я умею притворяться не хуже других. Только он заведет свою песенку, «Ну как, Катерина, вы все так же бессердечны?» Я отвечу, «Вы опять за свое, господин Погола?» Но, разумеется, не очень уж сердито и, скорее, даже ласково. Увидит он, что во мне нет прежней суровости, и возомнит себя покорителем сердец. «А что вы с ним сделаете, Бенвенуто? Когда начнете мстить ему? Надолго это затянется? И уж верно, будет призабавно. Мы посмеемся?» «Смеемся», — произнес Бенвенуто. «А вы меня не разлюбите?» Вместо ответа Челлини поцеловал ее в лоб. А это самый красноречивый ответ, ибо он ни о чем не говорит и говорит обо всем. Бедняжка Скацоне не сомневалась, что поцелуй Челлини был началом его мести. Виконт де Мармань, как он и хотел, застал Бенвенуто одного. Вот как это произошло. раздосадованный гневом Приво, обиженный презрением госпожи де Тамп, а главное, подстрекаемый своей ненасытной жадностью, виконт решил напасть на льва в его логовище с помощью двух наемных убийц и выбрал для похода день святого Элигия, праздник корпорации золотых и серебряных дел мастеров, когда Нельский замок должен был пустовать. И так он шагал по набережной, высоко подняв голову, с бьющимся сердцем, а наемные убийцы шествовали в 10 шагах позади него. «А вот!» — раздался вблизи чей-то голос. «Красивый молодой сеньор идет на любовное свидание. Храбрый вид для дамы и 2 сбира для ее мужа». Мармань обернулся, думая, что пошутил кто-нибудь из его приятелей, но увидел незнакомого ему человека, который шел в том же направлении. Виконт до сих пор его не замечал. Так он был поглощен своими мыслями. «Бьюсь об заклад, что я прав, любезный кавалер», — продолжал незнакомец, переходя от монолога к диалогу. «Ставлю свой кошелек против вашего, даже не зная, сколько в нем монет. Да мне это все равно, что вы идете искать счастье. Помолчите же, будьте скромны в делах любви. Это наш долг. Ну а зовут меня Жак Абри. Я по званию школяр. Сейчас я иду на свидание с Жервезой Пепино, прихорошенькой девушкой. Но между нами, говоря, страшной недотрогой. Впрочем, она не устояла перед перстеньком. Правда, перстенек этот просто чудо. Чудо-перстенек, работа самого Бенвенута Челлини. Что тут говорить?» До сих пор виконт де Мармань почти не слушал излияний дерзкого болтуна и остерегался отвечать ему. Но при имени Бенвенута Челлини он насторожился. «Работы Бенвенута Челлини? Черт возьми! Слишком роскошный подарок для школяра». «Да вы сами понимаете, любезный барон. Кстати, кто вы? Барон, граф или виконт?» «Виконт», — отвечал Мармань, кусая губы. Его бесил непочтительный фамильярный тон школяра, но ему хотелось вытянуть из него какие-нибудь сведения о Челлини. «Сами понимаете, любезный виконт, что перстень я не покупал. Нет, хоть я в душе и художник, но не трачу деньги на такие пустяки. Мне преподнес его Бенвенута в знак благодарности. Я помог ему в прошлое воскресенье отнять большой Нельский замок у Приво». «Так значит, вы друг Челлини?» — спросил Мармань. «Закадычный друг, виконт, и горжусь этим. Знаете ли, друг на всю жизнь. Вы, конечно, тоже с ним знакомы?» «Да». «Какое же это для вас счастье! Великий талант, не правда ли, любезный?» «Простите, я сказал вам любезный. Такая уж у меня привычка. Да и кроме того, я тоже из благородных. По крайней мере, матушка твердила об этом отцу всякий раз, когда он колотил ее. Так вот, как я вам уже сказал, я почитатель, доверенное лицо, названный брат великого Бенвенута Челлини. И, следовательно, друг его друзей. Враг его врагов, ибо у великого мастера есть враги. И первейший враг – госпожа де Тамп. Затем парижский Приво, старый болван. Затем некий Мармань, ужасно нескладный и долговязый, но вы, вероятно, его знаете. Говорят, он хочет завладеть большим Нельским замком. Пусть только сунется, черт возьми!» «Так Бенвенуто известно его намерение?» — спросил Мармань, живо заинтересовавшись словами школяра. «Его предупреждали, но...» «Тише, не будем об этом говорить. Пусть вышеупомянутый Мармань получит должное наказание». «Значит, Бенвенуто все время настороже?» — спросил виконт. «Настороже? Да он всегда настороже. Сколько раз его собирались убить там, на родине. Но, слава богу, всякий раз он благополучно отделывался». «А что же вы подразумеваете, говоря, что он настороже?» «Уж, конечно, не то, что у него дома целый гарнизон, как у этого старого труса Приво. Он нет-нет, напротив. Сейчас он совсем один. Ведь все его подмастерья отправились повеселиться в Ванвор. Я собираюсь пойти к любезному Бенвенуто, составить с ним партию в мяч. Да на беду Жервеза оказалась соперницей великого мастера. И сами понимаете, я предпочел Жервезу». «В таком случае я вас заменю», — заявил Мармань. «Ну что ж, ступайте к нему. Такой поступок достоин похвалы. Ступайте, любезный виконт, и передайте моему другу Бенвенуто, что нынче вечером я навещу его. И вот еще что. Постучитесь 3 раза, да посильнее, уж так у нас условлено. Он придумал это из предосторожности, остерегаясь Верзилы де Мармане, который все строит ему какие-то козни. А вы не знаете этого самого виконта де Мармане?» «Не знаю». «Ах, жаль. Не то описали бы его приметы. Зачем это вам? А вот встретился бы я с ним, запел бы он у меня не ту песенку. Сам не знаю почему, но поверьте, любезный виконт, в лицо я не видел вашего Мармани, а просто терпеть его не могу. Попадись он мне только в руки, уж я б его проучил как нельзя лучше. Но прошу прощения, вот мы и у церкви августинцев, и я вынужден вас покинуть. Да, кстати, как вас зовут, любезный? Виконт удалился, будто не расслышав вопроса. «А-а-а!» – протянул Жак-Абри, глядя ему вслед. «Видно, любезный виконт, вам угодно сохранить инкогнито. Вот оно, истинное рыцарство. Или я вообще ничего в этом не смыслю?» «Как вам угодно, любезный виконт, как вам угодно!» Тут Жак-Абри заложил руки в карманы и, насвистывая песенку, зашагал, как всегда, в развалку и свернул на улицу Валька, в конце которой жила Жервеза. А виконт де Мармань продолжал свой путь к Большому Нельскому замку. В самом деле, как и говорил Абри, Бенвенуто был дома один. Асканио где-то бродил, витая в облаках. Катерина вместе с госпожой Рупертой отправилась в гости к какой-то подруге, а подмастерья справляли праздник святого Элигия в Ванвре. Ваятель работал в саду над исполинской глиняной моделью статуи Марса, огромная голова которого возвышалась над крышами Большого Нельского замка и, казалось, лицезрела Лувр, когда Жан-Малыш, в тот день стоявший на страже у дверей, введенный в обман троекратным стуком Мармане, принял виконта за друга и провел в сад вместе с двумя сбирами. Хоть Бенвенуто и не работал в доспехах, как Тициан, но зато как Сальвадор Роза... Сальвадор Роза, 1615-1673, итальянский художник, некоторое время работал при дворе Людовика XIV. Упоминание о нем в романе является исторической неточностью. Со шпагой на боку и мушкетом под рукой. И Мармань увидел, что немногого добился, нагрянув к Челлини, ведь он попал к человеку вооруженному. Виконт струсил, но все же попытался скрыть страх, и когда Челлини повелительным тоном, не терпящим возражения, спросил, зачем он явился, заявил с наглым видом. «Да вас мне нет дела. Зовут меня Виконт де Мармань, и я королевский секретарь. А вот и указ его величества», — добавил он, поднимая грамоту над головой, — «изволившего пожаловать мне часть Большого Нельского замка. Итак, я пришел, дабы отдать распоряжение и обставить по своему вкусу отведенные мне покои, где отныне я и буду жить». И сказав это, Мармань, все так же сопутствуемый двумя стражами, двинулся к дверям, ведущим в замок. Бенвенуто схватил мушкет, который, как ему сказали, всегда был при нем, и в два прыжка очутился на крыльце перед дверью. «Не с места!» — крикнул он громовым голосом, протягивая правую руку к Марманю. «Еще один шаг, и вы будете убиты!» Виконт действительно остановился как вкопанный, хотя, судя по началу, читатель мог ждать кровавой стычки. Да, иные люди обладают даром устрашать. Неизъяснимый ужас вселяет весь их вид, взгляд, движение, словно вид, движение, взгляд льва. Их гнев наводит ужас, а силу их ощущаешь сразу же, с первого взгляда. Если такой человек топнет ногой, сожмет кулаки, насупится, раздувая ноздри, даже храбрецы теряются. Стоит крупному зверю, когда на него нападает стая мелких хищников, ощетиниться и зареветь, и они затрепещут. Люди, о которых мы ведем речь, грозны. Смелые духом узнают в них себе подобных и, несмотря на тайную тревогу, готовы помериться с ними силой. Но люди слабые, робкие, трусливые, завидя их, дрожат и отступают. Мармань, как, вероятно, уже догадался читатель, не принадлежал к числу смельчаков, а Бенвенуто был грозен. Поэтому, когда виконт услыхал голос грозного врага и увидел, как величественно простер руку Бенвенуто, он понял, что мушкет, шпага и кинжал не спасут ни его самого, ни двух телохранителей. К тому же Жан-Малыш, увидев, что маэстро в опасности, схватил длинное копье. Мармань почувствовал, что игра проиграна и что ему посчастливится, если он целым и невредимым выберется из опасного положения, в которое попал по своей воле. «Полно, полно, мессер, ювелир!» — сказал он. «Мы просто хотели узнать, подчинитесь ли вы повелениям его величества». «Вы пренебрегаете ими, вы не желаете их признавать». «Да будет так. Мы обратимся к тому, кто заставит вас выполнить их. Но не воображайте, что мы снизойдем до вас и вступим с вами в бой. Прощайте». «Прощайте», — ответил Бенвенуто, заливаясь своим заразительным хохотом. «Жан, выпроводи-ка этих господ!» Виконт и оба сбира вышли из Большого Нельского замка. Они были посрамлены. Троих испугал один, а выпроводил мальчишка. Так, к великому прискорбию Виконта исполнилось и его желание — застать Бенвенуто одного дома. Наш доблестный Виконт был взбешен. Жизнь еще более жестоко обманула его чаяния, чем чаяния Жака Абри и Скацона, сначала даже не заметивших всей иронии судьбы. «Значит, госпожа де Тамп была права», — подумал Виконт. «И мне придется последовать ее совету. Надобно сломать шпагу и отточить кинжал. То он сущий дьявол. Именно такая о нем идет молва, нетерпелив, несговорчив. Его взгляд сказал мне коротко и ясно. Сделаешь шаг и будешь убит. Но за проигрышем всегда жди выигрыша. Я отыграюсь. Держитесь же, маэстро Бенвенуто. Крепче держитесь». И тут он стал бронить наемников, бывалых вояк, которые готовы были по-своему честно зарабатывать обещанные деньги. Убить или быть убитыми. Отступив, они всего лишь выполнили приказание своего господина. Наемники пообещали, что в засаде постараются действовать удачнее. Но Мармань, защищая свою честь, сказал, что они виновники неудачи и что в засаде он им не товарищ. Пусть выпутываются, как знают. А они только этого и домогались. Затем, посоветовав им помалкивать об всей этой истории, он отправился к парижскому приву и сказал ему, что бесповоротно решил для большей верности и, чтобы рассеять всякие подозрения, отложить расправу над Бенвенуто до того дня, когда тот с изрядной суммой денег или же с ценной вещью своей работы забредет на глухую пустынную улицу. А это с ним нередко случается. Таким образом, все поверят, что Бенвенуто убили грабители. Теперь нам остается одно – узнать, какие невзгоды принесло госпоже де Тамп, Асканио и Челлини исполнение их желаний.